Относительно же более тесной связи между Россией и Швецией, то, по ее мнению, об этом должны вести переговоры министры. Хотя король, писал Остерман, несколько раз возвращался к этому предмету, однако он не получил от императрицы никакого дальнейшего изъяснения. Из чего вы можете заключить, что нет ничего решенного относительно тесного союза? Еще менее король может думать, что получил какое-нибудь одобрение произведенной им перемене. Поэтому вам будет легко рассеять на этот счет опасения благонамеренных и уничтожить все слухи, причиненные путешествием короля. Вы имеете право сказать вашим друзьям, что Ее Императорское Величество так постоянно в своих принципах и так умеет различать взаимные комплименты государей от интересов государства, что не позволит себя обмануть насчет справедливости и значения своих обязательств, исполнения которых она будет постоянно желать. Но Симолин писал, что как слова императрицы ни были неопределенны, король объясняет их решительно в свою пользу. Он с своими приверженцами только и толкует о приеме, какой был ему сделан, об изъявлениях дружбы, внимания, доверия, о подарках, которые оценивают в 370 тысяч рублей. Выставляются также торжественные обещания императрицы, что она не желает ничего более, как быть в мире и тесной дружбе с своим двоюродным братом. И если бы обнаружились внутренние волнения в Швеции, она, конечно, в них не вмешается. Дают знать, что король приобрел личное влияние на императрицу и на многих других самых значительных людей. Заключают из этого, что цель путешествия вполне достигнута, что Швеция может быть спокойна, ей бояться нечего, если только она сама не начнет войны, что переговоры о более тесном союзе будут происходить между министрами с большим успехом, как только король признает для себя выгодным начать их. В конце сентября, когда возвратился в Стокгольм влиятельный сенатор барон Функ, Симолин объявил ему о неизменности взгляда императрицы на шведские дела, на который посещение королем Петербурга не произвело ни малейшего влияния. Симолин просил Функа сказать ему, как, по его мнению, можно было поправить сделанное на сейме 1772 года и возвратить народу его прежнюю вольность, отнятую самым оскорбительным насилием. Симолин хотел бы узнать от него мнение и расположение колпаков и шляп относительно этого предмета, какие меры они думают приготовить и принять для облегчения успеха предприятия, и какие средства русский двор и его союзники должны употребить для содействия общему стремлению шведского народа. Функ обещал подумать об этом и посоветоваться с друзьями, а тут сказал, что для успеха предприятия необходимо, чтобы приняли в нем участие не одни колпаки, но и шляпы, что неудовольствие народа и желание перемены в настоящей конституции всеобщее, но что шведский народ отличается непоследовательностью, легкомыслием и робостью, легко увлекается и легко падает духом. Но промедливши полтора месяца, Функ отказался входить в объяснение по этому предмету, а сенатор Ферзен решительно объявил датскому посланнику, что Конституция 1720 года никуда не годится, что во время ее господства все решалось по корыстным побуждениям или по капризу отдельных лиц, почему переворот, произведенный в 1772 году, и не встретил сопротивления в народе, что, если говорить о деспотизме, что все равно, терпим ли мы от деспотизма одного человека или от деспотизма нескольких лиц, или от деспотизма толпы, что все же деспотизм одного человека предпочтительнее деспотизма многих. Что в целом шведском народе нет никого, кто бы, собственно, желал возвратиться к Конституции 1720 года и стал бы этому содействовать. Но один из видных благонамеренных, майор Пайкуль, уверял, что народное неудовольствие очень велико и увеличивается со дня на день, и что его деревенские друзья по-прежнему готовы содействовать перевороту при первом благоприятном случае, но необходимо привлечь на свою сторону Ферзена и шляпы. Если Ферзен выразил отвращение от Конституции 1720 года и хвалил английскую Конституцию, то его легко удовлетворить в этом отношении, приблизив новую форму правления к английской Конституции. Но Пайкуль затруднился тем, что после отказа Функа некого выбрать вождем в партии колпаков. 1778. В начале года нового стиля Фридрих II говорил князю Долгорукому, что смерть курфиста баварского может иметь чрезвычайно важные последствия. «Я, — говорил король, — желаю, чтоб все уладилось мирно, но дела еще страшно запутаны, это настоящий хаос, и нельзя определить, что отсюда выйдет». Курфюрст Палатин в своей прокламации говорит о договоре с покойным курфюрстом 1774 года, но содержание этого договора никому не известно. Франция не может сильно вмешиваться во все это, потому что у нее, несомненно, будет война с Англией. Я убежден, что существует договор между Версальским двором и Америкою. Саксония потребовала моей помощи для приобретения того, что вдовствующая курфюрстина уступила своему сыну, и я отвечал, что она может положиться на меня, только бы не спешила. Верно, что Венский двор старается возбудить новую войну между Россией и Портою.